На бледном лице выделялись огромные ресницы, он чувствовал ее учащенное сердцебиение. Принц никогда раньше не видел, как женщины падают в обморок, и не знал, что предпринять. Ее беспомощность погасила желание, и Селим внезапно ощутил необходимость защитить девушку. Он взял плащ и прикрыл Киру. Глаза открылись. «Умоляй, господин», — прошептала она, — «только не так. Я не крестьянская девушка, которую насилуют в лесу». «Почему ты упала в обморок?» «Я испугалась». Она слегка улыбнулась. «Вы выглядели таким злым?» «Тебя нужно побить». «Конечно, господин». Ее покорность была настолько искренней, что он рассмеялся. «Но ты же пригласила меня в воду. Я думала, что успею одеться и удрать. Вряд ли бы вы побежали за мной без одежды». Такая откровенность привела его в замешательство, и принц сказал: «Между прочим, я уже видел тебя голой, и не нужно краснеть. Ты очень красивая. Не стоит стыдиться своего тела. Ты перестанешь стесняться, когда мы узнаем друг друга ближе». Кира опустила глаза, и несколько минут они молчали. Потом принц наклонился и поцеловал ее, и опять тело девушки охватило дрожь. «Не бойся, малышка, я не собираюсь насиловать тебя», — ласково сказал он. «Господин», — извиняющимся тоном начала она. Селим закрыл ей рот рукой. «Ты была права, моя очаровательная Кира. Ты не крестьянка, над которой можно надругаться в лесу. У тебя будут великолепные покои, прекрасная музыка и принц, любящий тебя. Одевайся и возвращайся в лагерь. Не стоит никому рассказывать о том, что произошло». Когда девушка ушла, принц погрузился в мысли. Ее тело страшно возбудило его. Не упади Кира в обморок, он бы изнасиловал ее, а это бы все испортило. Хаджи-бей много рассказывал ему о всех трех девушках, но больше всего о Кире. Когда Селим спросил причину, главный евнух только улыбнулся. — Ты очень чувствителен, сын мой, и скоро поймешь, почему эта девушка нравится мне больше всех. Я не собираюсь влиять на тебя. Селим очень скоро обнаружил многие вещи, которые только усилили его интерес к Кире. Поведение на дне рождения вызывало восхищение, а ее мудрость, беззаветная преданность и ум приятно поражали. В дороге Кира вела себя как прирожденный лидер, но оставалась мягкой и доброй. Она уважительно относилась к госпоже Рефет. А сегодня принц обнаружил еще одно качество девушки — скромность. Все это только разжигало его желание узнать свою наложницу получше, ибо она была не просто красивой. Потребуется месяц, чтобы привести дом в порядок. Нельзя оставаться здесь и ежеминутно подвергаться искушению. Он пообещал Кире ночь в великолепных покоях и не собирался нарушать свое слово. Конечно, можно переспать с другой девушкой из гарема, но это обидит Киру. Принц сам удивился своей щепетильности, быстро вернулся в лагерь и разыскал тетушку. «Я еду на охоту», — заявил он, — «домашняя работа не для мужчины. Через месяц здесь можно будет жить. Вот тогда я и вернусь». Рефет даже не успела возразить Селиму, а он уже вскочил в седло, бросил клич татарам и ускакал. Слуга, посланный к Хаджибею, вернулся с сообщением, что главный евнух приедет сам. Кира наградила посланца деньгами. «Служи мне верно, «И не будешь нуждаться ни в чем», — ласково сказала она. Раб, понимающе улыбнулся. Хаджибей прибыл не один. Он привез великолепные шатры, еду и слуг. К заходу солнца свита принца была устроена, и над кострами носился вкусный запах жареного мяса. Когда стемнело, все улеглись спать. Хаджибей и госпожа Рефет разговаривали в ее шатре. «Я думала, что Баджазет отремонтировал дворец сестры». «Это все влияние Бесмы», — ответил евнух. «Я разговаривал с султаном и сказал, что здесь нужно провести небольшой ремонт. Он дал свое согласие». «Небольшой?» «Я лишь слегка изменил правду», — ответил евнух. «Не нужно, чтобы наш господин был в курсе всех дел. Тогда он ничего не скажет Бесме. Она будет недоумевать и постарается заслать своих шпионов. Скорее всего, она уже прислала врагов». «Это невозможно. Я сам выбирал слуг и рабочих тоже, но все же нужно быть бдительными. Ничто не должно возбудить подозрения этой волчицы. Когда вы устроитесь, я позволю ей заслать парочку шпионов, но им нечего будет сообщать своей хозяйке, и через пару лет Бесма успокоится. У нее слишком много врагов при дворе султана, чтобы думать о принце, который живет вдали от ее драгоценного Ахмеда». «Вы блестящий стратег», — сказала госпожа Рафет. «Я не успокоюсь, пока сын Киусем не станет наследником султана Баджазета». Рафет внимательно посмотрела на гордого негра. «Вы так любили мою сестру, Хаджибей?» «Как мог любить только евнух. Она была мне матерью, сестрой и другом. В 9 лет меня оторвали от семьи, жестоко кастрировали и привезли в гарем. Большинство мальчиков умерли после этой операции, мне же повезло. Киусем стала мне опорой, хотя сама была еще юной. Она взяла меня под защиту и, получив статус наложницы султана, помогла стать старшим евнухом. Когда умер старый ага, меня назначили на его пост только благодаря ей. Я всем обязан вашей сестре и всегда мечтал о троне для Селима». Киусем прекрасно видела, что Бесма воспитала дегенерата. «Моя госпожа умерла. Но мы живы, Рефет, и поможем ее мечте осуществиться». Костры потухли, наступила ночь, а вскоре пришел и новый день. Приехали рабочие из города и занялись ремонтом лунного рая. Кира, Фирузи и Зулейка осмотрели дворец и выяснили, что подлежит ремонту. Гречанка Айрис и индианка Амара руководили слугами, а Сарина осмотрела сад и заставила рабов скосить траву. Землю удобрили и посадили множество цветов и фруктовых деревьев, они зацветут весной. Воздух наполнится ароматом осенних роз, пересаженных из сада султана. За месяц дворец засверкал, как драгоценность. Его тщательно вымыли внутри и убрали грязь. Поломанные колонны, окна, решетки и фонтаны были восстановлены. В кухне разожгли печи и заполнили кладовые съестными запасами. Крыши заново покрыли и выкрасили. В конюшнях расставили лошадей. Из дворца султана привезли мебель, повесили лампы, разложили ковры. Осматривая дворец в первый раз, Кира обнаружила небольшое крыло с видом на море. Там расположился гарем. Прежде чем войти туда, нужно было миновать большие двойные двери и прихожую, где можно будет принимать торговок. Справа от главной двери располагалась маленькая гостиная, которая вела в другие комнаты. Небольшой зал для отдыха выходил в сад. Здесь девушки могли гулять в полном одиночестве. Слева были купальни, а справа длинный коридор.